Глава 23. «Ну разве не классно?» — прокричала Мадлен Хлоя, когда они заняли свои прекрасные места перед гигантским ледяным катком. «Ото льда идет такой холод! Бррр! Интересно, где принцессы?» Хлоя потянулась и осторожно прикрыла ладошкой рот матери. «Шшш!» Мадлен знала, что говорит чересчур много, потому что была взволнована и чувствовала себя немного виноватой. Чтобы оправдать размолвку между собой и Ренатой, сегодняшний день должен стать каким-то необыкновенным. Благодаря Мадлен, 8 детей из подготовительного класса, которые должны были присутствовать на празднике Амабеллы, смотрели Диснея на льду. Мадлен бросила взгляд на Зигги, который держал на коленях огромную мягкую игрушку. «Именно Зигги — причина того, что они сегодня здесь», — напомнила она себе. «Бедный Зигги не попал бы на день рождения». «Милый маленький Зигги, оставшийся без отца. Не исключено, что он скрытый психопат. Но все же...» «Зигги, в эти выходные ты заботишься о бегемотике Гарри?» — весело спросила она. Бегемотик Гарри был классной игрушкой. Каждые выходные он отправлялся домой к кому-нибудь из детей вместе с альбомом, который следовало вернуть с маленьким рассказом о выходных, дополненным фотоснимками. Зигги молча кивнул. «Немногословный ребенок». Джейн наклонилась вперед, как обычно, сдержанно жуя резинку. «С этим Гарри столько хлопот, мы должны его развлекать. В прошлые выходные он катался на американских горках. Ой!» Джейн припомнила, как один из близнецов, который сидел рядом с ней и дрался с братом, двинул ее локтем по голове. «Джош!» — строго произнесла Селеста. «Макс, сейчас же прекратите». Мадлен показалось, что с Селестой сегодня что-то не так. У нее был бледный усталый вид, под глазами багрянистые тени. Хотя у Селесты они выглядели как искусный макияж, который следовало бы попробовать каждой. Свет в зрительном зале стал постепенно гаснуть, и наступила темнота. Хлоя уцепилась за руку Мадлен. Загремела музыка, да так громко, что Мадлен почувствовала вибрацию. Каток заполнился разноцветной толпой бегающих, крутящихся диснеевских персонажей. Мадлен посмотрела вдоль ряда на своих гостей, чьи профили освещались отблесками ослепительных прожекторов, направленных на лед. Дети глядели прямо перед собой, выпрямив маленькие спины, увлеченные зрелищем. А родители, повернув головы, смотрели на профили своих детей, очарованные их очарованием. За исключением Селесты, которая опустила голову и прижала ладонь ко лбу. «Придется уйти от него», — думала Селеста. Иногда, когда она думала о чем-то другом, в голову неожиданно, как летающий кулак, врывалась эта мысль. «Муж меня бьет». Боже правый, что с ней не так? Все эти безумные рассуждения, слабое место, вот в чем дело. Конечно, ей надо уйти. Сегодня, прямо сейчас. Как только они вернутся домой после шоу, она соберет чемоданы. Но мальчики будут такими усталыми и капризными. «Было потрясающе!» — сказала Джейн матери, которая позвонила, чтобы узнать, как прошло представление. «Зигги очень понравилось. Он говорит, что хочет учиться кататься на коньках». «Твой дедушка любил кататься на коньках!» — торжественно объявила мать. «Вот видишь!» — воскликнула Джейн, не удосужившись сообщить матери, что после этого шоу каждый ребенок объявил, что теперь хочет учиться кататься на коньках. Не только те, у кого были прошлые жизни. «Да, никогда не угадаешь, на кого я сегодня наткнулась в магазине», — сказала ее мать. «Рут Салливан». «Правда?» — спросила Джейн, подумав, что это и есть истинная причина звонка. Рут была матерью ее бывшего бойфренда. «Как Зак?» «Отлично!» — ответила мать. «Он... он помолвлен, дорогая». «Да?» — вежливо поинтересовалась Джейн, разворачивая новую пластину жвачки. Засунув жвачку в рот, она пожевала ее, пытаясь понять, как она к этому относится, но ее отвлекало что-то другое. Мизерная вероятность мизерной катастрофы. Она принялась разгуливать по неприбранной квартире, поднимая подушки и разбросанную одежду. «Я не была уверена, что стоит тебе говорить», — сказала ей мать. «Знаю, это было давно, но он же заставил тебя страдать». «Он не заставил меня страдать», — небрежным тоном произнесла Джейн. Он все же заставил ее страдать, но сделал это настолько тактично, с таким сожалением и уважением, как это мог сделать симпатичный, хорошо воспитанный 19-летний парень, которому захотелось побывать в Европе и погулять в волю. Сейчас она думала о Заке как о давнишнем школьном друге, которого обняла бы с искренней теплотой на встрече выпускников школы и с которым не виделась бы до следующей встречи. Джейн опустилась на колени и заглянула под диван. «Рут спрашивала про Зигги», — многозначительно проговорила мать. «Неужели?» Я показала ей фото Зигги в первый школьный день и наблюдала за выражением ее лица. Слава богу, она ничего не сказала. Но я точно знала, о чем она думает, потому что должна признать, Зигги на этом фото чуть-чуть похож. «Мама, Зигги совсем не похож на Зака», — сказала Джейн, поднимаясь на ноги. Ее раздражало, когда она ловила себя на стремлении разложить красивое лицо Зигги на отдельные черты, выискивая что-то знакомое — губы, нос, глаза. Иногда ей казалось, она краем глаза видит что-то, проблеск чего-то, и это приводило ее в трепет. Но потом она снова быстро собирала Зигги воедино. «О, понимаю», — сказала мать, — «ничего похожего на Зака». «И Зак вовсе не отец Зигги». «Знаю, милая. Господи, я это знаю. Ты бы мне сказала». «Точнее, я сказала бы Заку». После рождения Зигги Зак позвонил ей. «Ты ничего не хочешь мне сказать, Джейн?» — спросил он наигранно бодрым тоном. «Нет», — ответила Джейн и услышала тихий вздох облегчения. «Ну, я знаю это», — сказала мать, быстро сменив тему разговора. «Скажи, ты сделала снимки с классной игрушкой? Отец пошлет тебе по электронке адрес того замечательного места, где их можно напечатать». «Сколько это стоит, Билл?» «Сколько?» «Нет, фотографии Джейн. Для того альбома, который она должна оформить для Зигги». «Мама!» — перебила ее Джейн. Зайдя в кухню, она подняла с пола портфель Зигги, а затем перевернула его. Ничего не выпало. «Хорошо, мама. Я знаю, где можно напечатать фото». Мать проигнорировала ее. «Билл, послушай, ты говорил, есть такой сайт!» Ее голос замер. Джейн вошла в спальню Зигги, где он сидел на полу, играя в лего. Она приподняла постельные принадлежности и потрясла их. «Он пошлет тебе по почте подробности», — сказала мать. «Замечательно», — рассеянно проговорила Джейн. «Мне пора, мама, завтра созвонимся». Она выключила телефон. Сердце гулко стучало. Джейн приложила ладонь ко лбу. «Нет». «Нет, конечно. Она не могла так сглупить». Зигги с любопытством взглянул на нее. «Кажется, у нас проблема», — сказала Джейн. Когда Мадлен сняла трубку, там молчали. «Алло!» — повторила Мадлен. «Кто это?» Она услышала чей-то плач и невнятные слова. «Джейн?» — Мадлен вдруг узнала голос. «Что случилось? Что такое?» «Ничего», — ответила Джейн, шмыгая носом. «Никто не умер. Это даже смешно. Смешно над этим плакать». «Что случилось?» «Просто... О, что теперь подумают обо мне другие мамы?» Голос Джейн задрожал. «Кого волнует, что они подумают?» — произнесла Мадлен. «Меня волнует», — сказала Джейн. «Джейн, ну скажи мне, в чем дело? Что произошло?» «Мы потеряли его!» — рыдала Джейн. «Кого потеряли? Вы потеряли Зигги?» Мадлен запаниковала. Ее саму преследовали навязчивые страхи потерять своих детей, и она произвела быструю мысленную ревизию. Хлоя в постели, Фред занимается чтением с Эдом, Абигейл у отца. Опять. «Мы оставили его на кресле. Помню, что я подумала, не дай бог нам забыть его там. Я действительно об этом подумала. Но потом у Джоша пошла из носа кровь, и мы все отвлеклись. Я послала сообщение на телефон стола находок, но у него не было ярлыка или чего-то в этом роде». «Джейн, ты говоришь какую-то чушь?» «Бегемотик Гарри! Мы потеряли бегемотика Гарри!» Теа. «Вот таковы эти дети поколения Y. Они такие легкомысленные. Бегемотик Гарри был в школе больше 10 лет. А та дешевая синтетическая игрушка, которую она купила взамен, пахнет просто ужасно. Сделана в Китае. Морда этого бегемота какая-то недружелюбная. Харпер. Послушайте, дело даже не в том, что она потеряла бегемотика Гарри, а в том, что поместила в альбом снимки эксклюзивной группы, попавшей на Диснея на льду. Так что все ребятишки это увидели, и бедные малыши думают, почему меня не пригласили. Как я сказала Ренате, это было просто бездумно. Саманта. Да, и знаете, что действительно удручает? Это были последние снимки бегемотика Гарри. Гарри, внесенного в список школьного наследия. Гарри. Простите, но это не смешно. Совсем не смешно. Габриэль. Боже мой, вся эта суета по поводу того, что бедная Джейн потеряла классную игрушку, и все делают вид, что это не важно, но очевидно, что это все-таки важно. И я вот думаю, вы, люди, когда-нибудь поумнеете? Послушай, я кажусь тебе стройнее, чем в последний раз. Я сбросила 3 кило.